Часть третья. Полишинель. Мэтр Миньяр. Мы шагали по дороге в Регенсбург. После полудня небо закрылось тяжелыми синеватыми тучами. Сразу похолодало. Налетел бешеный ветер, закрутил дорожную пыль воронками и, сгибая ивы, вывернул листья на серебристую изнанку. Крупная капля упала мне на нос. «Бежим скорее под крышу. Сейчас дождь польет!» — крикнул я. Дождь хлынул яростный и холодный. Мы побежали, взявшись за руки, к хижине в стороне от дороги. Вдруг дождь стал больно сечь нам лица. Крупные беловатые градины запрыгали по потемневшей от дождя земле. Мы вбежали в распахнутую дверь хижины. Это была заброшенная сторожка. Град оглушительно барабанил по крыше. Ветер завывал в ветках старого дуба. Я старался притянуть к косяку рассохшуюся дверь, когда увидел на дороге двух путников. Они ковыляли, согнувшись под косыми ударами града. «Эй!» — крикнул я. «Идите сюда, под крышу!» Мужчина махнул мне рукой, а его спутница, бежавшая мелкими шажками, вдруг поскользнулась на сырой глине и упала. Мужчина бросился к ней, но тоже упал, и ветер вздул его плащ, как черный парус, над ящиком, привязанным к спине. Я кинулся к ним на помощь. У мужчины вместо правой ноги была деревяшка. Он встал, с трудом ухватившись за мое плечо. Мы помогли встать его спутнице и повели ее к хижине. Она чуть-чуть прихрамывала, но смеялась и лепетала что-то на непонятном языке. Паскуале нашел охапку хвороста в углу и уже свалил его в очаг. «Пеппо, дай мне огниво!» — крикнул он по-итальянски. Чуть мы переступили порог. Я стал высекать огонь. Мужчина усадил свою спутницу, навалявшийся в углу чурбан, и снял ящик с плеч, тревожно спрашивая ее о чем-то. Она нагнулась, развязывая мокрые башмаки. Ее капюшон свалился, и мы увидели блестящие волосы и большие черные глаза. Ее спутник, присев на земляной пол, помог ей стащить башмаки и озабоченно растирал ей левую щиколотку. Девушка вытянула вперед ногу в белом чулке, повертела ступней во все стороны, поднялась, встала на носки и вдруг рассмеялась, захлопав в ладоши. Она прошла несколько шагов на самых кончиках пальцев и помахала одной ногой в воздухе. Ее спутник довольно кивнул головой. Потом он обернулся ко мне. — «Благодарю за помощь, сеньор», — сказал он по-итальянски. — «Мадемуазель Розали чуть не сломала себе ногу. К счастью, это только ушиб, а мы уже перепугались. Ведь ножки, мадемуазель Розали, — это наш хлеб». Я взглянул на его смуглое лицо с длинным тонким носом, обезображенной оспой. Его черные глаза приветливо блестели. — «Вы не итальянец, сеньор?» — робко спросил я. — «Увы, я только француз. Марсель Миньяр. Или мэтр Миньяр, как зовет меня публика, или пти Миньяр, как звали меня в полку, к вашим услугам». Весело раскланялся он, а это моя племянница, мадемуазель Розали. Дым клубом валил из очага прямо в хижину. Девушка сняла мокрый плащ и повесила его к огню. На ней было сиреневое газовое платье, все в серебряных блесках. Ее плечи закрывал зеленый шарф. Никогда еще не видел я такой красавицы. Она подбежала к ящику и открыла дверцу в проволочной решетке. Тотчас же по ее голой руке к плечу побежала белая мышка, а за ней другая и третья. Девушка целовала их и ласково уговаривала. Мэтр Миньяр тоже нагнулся к ящику и вынул из него двух мышек. «Они испугались града, бедные крошки», — сказал он, опять обращаясь ко мне. Я погладил мышку, сидевшую на его плече. Мышка встала на задние лапки, быстро-быстро шевеля белыми усиками и розовым носом, обнюхала мой палец и вдруг юркнула в карман своего хозяина. Только тонкий хвостик, как бело-розовый шнурочек, остался снаружи на потертом бархате куртки. Дождь лил, как из ведра. В открытую дверь он нахлестал уже целую лужу. Вместе с мэтром Миньяром нам удалось прикрыть дверь. Тогда сучья в очаге затрещали, дым потянулся в трубу, в хижине стало уютнее. Паскуаля, сидя на полу, глазел на мышек. Их было 12. Они шустро бегали из верхнего этажа своей клетки в нижний, по пути отгрызая крошки от хлебных корочек, засунутых между прутьями клетки. Скоро мы узнали, что мышки эти дрессированные. Мэтр Миньяр дает мышиные представления, а мадмуазель Розали ходит по канату. «О, мадмуазель Розали, большая артистка!» — воскликнул мэтр Миньяр, подняв плечи и зажмурив глаза. «Мы идем сейчас в Регенсбург, а наши вещи отправлены вперед на тележке. А вы, мои маленькие друзья, куда идете?» «Мы сказали, что тоже идем в Регенсбург и будем учиться музыке и пению у сеньора Рандольфа Манцони». Мэтр Миньяр высоко поднял свои брови. «О, у самого Манцони! Это знаменитый музыкант! Мы слушали его новую оперу в Мюнхене!» «Так, так!» — он покачал головой и задумался. «А чем вы занимались до сих пор, мои друзья?» — вдруг спросил Миньяр, приветливо улыбаясь. Мы ответили ему, что работали в марионеточном театре майстера Вальтера. Мэтр Миньяр пришел в восторг. «Значит, вы тоже артисты! Мы с вами товарищи! О, театр марионеток! Ведь это настоящее искусство!» И он пожал нам руки. Мы развязали мешки и вынули наших кукол. Мэтр Миньяр тотчас же надел маленького Пульчинеллу на одну руку, пуделя на другую и, смеясь, стал разыгрывать тут же придуманную комедию. Он подносил Пульчинеллу к мышиной клетке. Пульчинелла сначала лукаво выглядывал из-за угла, потом, приложив палец ко рту, подкрадывался к дверце и старался ее открыть. Тут пудель набрасывался на него сзади и оттаскивал его прочь за край балахончика. Пульчинелла дрался с пуделем, опять открывал дверцу и падал в испуге навзничь перед выглянувшей мышкой. Мадемуазель Розали заливалась смехом. «Полишинель! Калебо! Эпти Полишинель!» — говорила она. «Она говорит, что ваш Полишинель очень хорошенький», — сказал мэтр Миньяр. Тогда мы показали им, как пляшет Нинетта, старая подруга наших странствий. Они хлопали в ладоши и кричали «Браво!». Мадемуазель Розали сама попробовала водить Нинетту, а потом спросила что-то по-французски. «Мадемуазель Розали спрашивает, можно ли сделать куклу, которая ходила бы по канату, размахивая флажками», — перевел нам мэтр Миньяр. Я задумался, вспоминая канатных плясунов, виденных еще в Венеции, Я старался представить себе канат и вагу с нитками, и вдруг сообразил, как это можно сделать. «Можно, можно!» — закричал я, смеясь от радости. У меня даже руки зачесались поскорее сделать марионетку, такую же гибкую и красивую, как мадемуазель Розали, марионетку, которая ходила бы по канату. Мадемуазель Розали весело схватила меня за руки, и мы закружились по хижине. Потом опять она сказала что-то. «Она просит, чтобы вы сделали ей такую марионетку», — сказал мэтр Миньяр. Я кивнул головой, Паскуале дернул меня за рукав. «Пеппо! Ведь мы завтра идем к сеньору Манцони». «Ничего, я успею сделать», — ответил я. Дождь кончился. В разрывах туч виднелось зеленоватое вечернее небо. Мы собрали наши пожитки и весело двинулись в путь. Еще не затихший ветер обдал нас хрустальным дождем с дубовых веток.